Глава 11. В дорогу бабуля собирала меня так, будто генерал свою армию к финальному сражению на поле боя готовил. Повесила на мою шею зашитые амулеты. Противоядие, густая темно-бордовая жидкость, пахло горькими травами и чем-то сладко-приторным. Бабушка заставила меня выпить целый небольшой флакончик длительного срока действия, с нескрываемым удовольствием наблюдая, как я морщусь. «На всякий случай», — сказала она, убирая еще один такой же пузырек в большую тканевую сумку, уже битком набитую различными снадобьями. Эта сумка, больше похожая на аптеку средневекового алхимика, была наполнена маленькими флакончиками, баночками и скляночками. Я старательно записывала в свой блокнот название каждого лекарства и его назначение. Каждый пузырек был оклеен этикеткой, написанной курсивным почерком. Некоторые этикетки украшены засушенными цветами или листьями. Пока я с увлечением записывала рецепты бабушкиных зелий, она быстро и методично укладывала мою одежду в большой чемодан. Она знала точно, что мне нужно, и складывала вещи с потрясающей эффективностью. Я же в это время упаковывала игрушки для Сэмвелла. Нашла ему маленькую деревянную лошадку, крашеную в яркие цвета, плюшевого зайку и маленькую шапочку с помпоном. Завершив сбор моего боевого арсенала, бабушка с удовлетворением осмотрела свои труды. Чемодан был запакован так плотно, что казалось, в нем больше ничего не поместится. На ручку она прикрепила еще один амулет — небольшой медальон из серебра с выгравированным символом бесконечности. «На удачу!» — прошептала Хелейна, поглаживая мои волосы. «А это?» — потянулась она к столу и взяла с него крохотное чучело черной пташки. «Она связана моей магией. Выбрось ее в окно, если почувствуешь настоящую опасность. Я сразу узнаю об этом, независимо от расстояния. Соберу всю Нелейскую стражу и привлеку отряд столичной жандармерии». Хелейна провела пальцем по перышкам птички и положила ее в карман моего серого походного платья. «Меня эта поганка имеет право не впустить на территорию владений Ройс. А вот тебя нет. Помни о своем статусе второй жены и будь осторожна. У меня такое чувство, что мы потянули за ниточку того еще запутанного клубка». Она вложила в мою руку небольшой запечатанный воском свиток. «Когда увидишь, в каком на самом деле состоянии дракон, отправь это послание лекарю Бернару. Он примчится по твоему вызову, как только сможет». «Я все запомнила, бабуль, справлюсь». В моем сердце пульсировала смесь страха и решимости. Хелейна обняла меня крепко. Ее объятия были теплыми и наполненными не только любовью, но и беспокойством. Я почувствовала, как ее руки дрожат от напряжения. Бабушка отпустила меня, и я, сжимая в руке свиток, направилась к воротам, за которыми ждал экипаж. В пути я не могла уснуть, то смотрела в окно, то повторяла рецепты зелий и постоянно думала о предстоящем визите. А в конце так разволновалась, что покрылась липким потом. Глотнув успокаивающие настойки, подняла взгляд на каменные исполины, украшенные гербами древнего города Ройс. Кучер остановился у ворот и подошел к стражам. Два суровых воина с копьями наперевес взглянули на протянутую им бумагу и впустили экипаж во владение дракона. Никто не вышел встречать дорогую гостью, когда карета остановилась на подъездной дорожке. Никто из прислуги не вышел, чтобы помочь мне с багажом. Пришлось моему извозчику тащить его по высокой лестнице и заносить в замок. «Есть кто живой?» — громко спросила, и голос эхом отразился от каменных стен огромного мрачного холла. Тишина повисла тяжелым свинцовым покрывалом. Только тихий скрип старых досок под ногами моего кучера нарушал покой. Он оставил чемодан около массивной дубовой двери, украшенной резными драконами, и с осторожным взглядом посмотрел на меня. Внезапно, из глубины холла, из затененного угла, появилась фигура, высокая, худая, с длинными волосами, забранными в рыхлый пучок. Женщина, одетая в поношенное, но чистое платье глубокого синего цвета, медленно подошла ко мне. Ее лицо было бледным, с резкими чертами, а глаза — глубокие, проницательные, серо-голубые. «Простите, госпожа, мы не ждали гостей. Я Куара, экономка, а вы?» Подняла она растерянный взгляд на портрет, что висел за моей спиной. Раньше там располагалась картина, где были изображены Торрен с Соломеей. Сейчас же со стены на нас смотрел портрет надменной блондинки, первой жены. «Соломея Ройс, вторая жена генерала», — не стала я терзать новую управляющую догадками. Женщина кивнула и жестом показала на чемодан. «Позвольте, я помогу вам». Она с легкостью подняла тяжелую вещь и понесла в сторону лестницы, ведущей на верхние этажи. За ней потянулась тень, еще одна женщина, более худая и бледная, с выражением глубокой печали на лице. Они двигались молча, как призраки в этом громадном, холодном замке. Поднимаясь по крутой лестнице, я попыталась рассмотреть знакомые окрестности, невольно ища отличия от обстановки, которую запомнила год назад. Заметила, что пропали гобелены и портреты предков Ройс. Воздух был сырой, пахло пылью и чем-то еще неприятным, сладковатым, напоминающим застоявшуюся воду. На вершине лестницы открылась длинная галерея, простиравшаяся вдоль всего крыла замка. Двери в комнаты закрыты. Все казалось пустым, заброшенным. Моя проводница вела меня к одной из дверц, более богато украшенной, чем остальные. «Ваша комната, госпожа», — сказала она, отворяя дверь. «Здесь вы можете отдохнуть с дороги. Я пойду доложу первой леди Ройс о вашем прибытии и попрошу прислугу заменить постельное белье». Комната была просторной и являлась гостевой, с большим каменным камином, завешенным толстым ковром. Кровать с тяжелым балдахином стояла в дальнем углу. Окно выходило на двор, но за его стеклами царил полумрак. Я опустилась в кресло около камина, испытывая странное смешение удивления, волнения и небольшого страха. Не смогла усидеть на месте. Внимательнее осмотревшись, обнаружила тонкие изящные свечи в высоких канделябрах, расставленных по периметру комнаты. Они были скрыты в глубоких нишах, откуда мягко рассеивали свет, окутывая помещение таинственным полумраком. На массивном столе из темного дерева стояла кристальная ваза с несколькими засохшими розами. Лепестки цветов покрыты тонким слоем пыли, что говорило о том, что вазу давно не трогали. Я потянулась к цветку, но в этот момент раздался тихий стук в дверь. Сердце заколотилось от неожиданности. Я поспешно отстранилась от стола и опустилась в кресло, притворяясь спокойной. «Госпожа?» — спросил мягкий голос из-за двери. «Да», — ответила я, стараясь спрятать волнение. Дверь медленно открылась, и на порог вошла молодая женщина в белом фартуке. Она несла свежее постельное белье и несколько свечей. «Первая леди Ройс ожидает вас в кабинете», — сказала она спокойным голосом и приступила к работе. Невольно сжав в кармане пташку, я уверенной походкой направилась по коридору в хозяйский кабинет. По пути подмечала, что вся прислуга сменилась, ни одного знакомого лица не встретила. Это о многом говорило. Как бы ни случилось так, что и Флоренс в замке давно нет. А письма за нее писала сама Шармилла. Ничуть не удивлюсь. Эта женщина насквозь пропитана обманом. Оттого и тревожно за сына. Стучать в дверь я не стала, а сходу ее распахнула, врываясь в кабинет, где за хозяйским столом восседала блондинка. «Сядь!» — тут же осадила она меня жестом, но я упрямо не подчинилась, застыв у края стола со скрещенными на груди руками. «Я хочу видеть сына! Сейчас же!» — заявила требовательно, не желая вести с этой змеей долгие беседы. «Остынь и присядь!» — сменила она повелительный тон на просящий. «С ним все хорошо!» Нехотя, я все же опустилась в кресло напротив Шармиллы. «Вина?» — предложила она, взглядом указывая на графин с бокалами. «Воздержусь. Сэм в детской?» «Я смотрю, жизнь с бабкой пошла тебе на пользу», — усмехнулась девушка, окидывая меня оценивающим взглядом. «Кто ухаживает за Тораном?» — гнула я свою линию, игнорируя ее выпады. Она сделала паузу, покачивая бокалом с вином. «У моего мужа печальная судьба. Выходя замуж, я не думала, что связываю жизнь с инвалидом». Я сжала кулаки, чувствуя, как кровь приливает к щекам. Эта женщина играла со мной, предлагала вино, упоминала бабушку, выставляя все так, будто я должна быть ей благодарна за возможность видеть собственного сына, словно это ее милость, а не мое право. «Перестань кружить вокруг да около, Шармилла!» — прошипела я, стараясь держать себя в руках. «Где Сэм?» Она подождала момент, наслаждаясь моим беспокойством, потом медленно ответила. «Он под присмотром Флоренс. Наверное, уже спит у себя в детской». Шармилла поставила бокал на стол. Ее лицо потеряло маску спокойствия. «Давай знаешь, как поступим?» — произнесла она задумчиво. «Забирай ребенка на воспитание в Нилейские земли, а я брошу все силы на лечение мужа». Я хохотнула. Холодный и горький смех раздался в тишине кабинета. «Серьезно?» — не поверила я собственным ушам. Она сейчас хотела заключить негласную сделку, откупиться от меня ребенком, чтобы я не лезла к Торану, пытаясь его спасти? «Да!» — ее голос стал тверже, лишенный прежней наигранности. «Я понимаю, что это звучит невероятно, но Торан... он не выдержит долго. Я отлишил его ипостаси дракона, и метка истинности исчезла. Лучшие лекари королевства бессильны, а Сэмвелл нуждается в материнской любви и в заботе. В Нилейских землях рядом с тобой и твоей бабушкой он будет окружен любовью и получит все необходимое. Я не могу дать ему этого. Не сейчас. Я посвящаю все свои силы и средства на спасение Торана. Это мой долг, моя ответственность». Я встала, резко оттолкнувшись от кресла. Внутри все кипело от ярости и бессилия. Ее цинизм поражал. Она предлагала мне выбрать между мужем и сыном, как будто это был обычный товарный обмен. Эта женщина хотела избавиться от меня, от моего вмешательства в их жизнь, от моей потенциальной угрозы. «Сына я в любом случае заберу вместе с Флоренс. Им тут не место. А что касается Торана, я решу, как ему помочь. Сама. Второй жене не нужно разрешение первой на то, чтобы ухаживать за мужем». Я направилась к двери, но Шармилла вскочила и перехватила меня, вцепившись в рукав моего платья. Ее глаза, прежде спокойные и холодные, теперь горели отчаянной мольбой. «Послушай!» — прошептала она. Голос дрожал. «Я не хочу тебе проблем. Я действительно делаю все возможное. Но монеты кончаются, а новые методы лечения, они стоят бешеных средств. Я в отчаянии. Разве ты не понимаешь?» Ее слова, несмотря на всю их циничную основу, заставили меня задуматься. И хотя я не верила в ее искренность, возможность того, что Торан действительно нуждается в моей помощи, не позволяла мне остаться равнодушной. Я отстранилась, сбрасывая с себя ее руки. «Хорошо», — сказала я спокойно, стараясь скрыть внутреннюю бурю. «Мне надо своими глазами увидеть, в каком состоянии Торан. Потом ты покажешь мне документы о лечении, все расходы, все диагнозы. Если я убежусь, что ты действительно делаешь все возможное, я подумаю, как мы с бабушкой можем помочь. Но Сэм останется со мной. Это не предмет торга». Шармилла медленно кивнула и поникла. «Сдалась? Или лишь сделала вид, чтобы усыпить мою бдительность?» «Идем за мной», — распахнула она дверь кабинета и пригласила меня жестом в коридор.